а то и вовсе пахан. Зная своего отца, я слушал эти рассказы как легенды. Он когда-то бежал во весь рост на белогвардейские цепи, а пойти поговорить о себе боялся. «Пойди и стукни кулаком, ты же мужчина!» Мужчину в представлении моей матери он мог только играть в водевиле. «Даже Малик не ко всякому подойдет, а наш отец только позови. Из столицы в деревню готов, из треста в киношку всегда готов. В пивной ларек назначат. Спасибо партии за заботу. Или еще чище в ресторан. Хотя зачем нам ресторан? С любовницами можно гулять на чистом воздухе, за копрами. Там куча угля, мягкий, как постель». Об отцовых любовницах мать вспоминала даже тогда, когда получила от папы восторженное письмо. Он удостоен премии за лучшую новогоднюю елку для зэков. И тут она вспоминала тетю Зину, виновницу всех наших несчастий. О ней же она говорила, когда разбудила меня в то далекое утро в квартире бывшего заместителя управляющего трестом, а затем директора киношки, то есть не в самой нашей роскошной квартире. Бросил, то есть разошлись. Как такое можно было терпеть? Я не могла, не выдержала. Она, это... А я сама, с нашими языками, если бы знала, что нужно запереть рот на замок, я не знала, я верила, и вот. Оказывается, что еще в бытность отца на должности заместителя управляющего мама накатала заметку в стенгазету про то, как зам по культуре и быту не занимается бытом и культурой в своем собственном доме. «А как тебе нравится, сутенер?» Из разговора с мамой я выяснил, что Суховеев пририсовал к фотографии отца персональную машину, из которой он смотрел вниз с высоты жирафьей шеи. Сутенер подсовывал собственную жену из выгоды, из корысти, в своих интересах. А я дура, какая дура! Дурой мама обзывала себя потому, что написала заметку в стенгазету. Дядя Леня обвинялся в том, что предоставил фото. А тетя Зина что? Логика в маминых речах совершенно отсутствовала. Вскоре, впрочем, я заметил отсутствие таковой и в поведении остальных. А вот я сам стал повторять безумные речи своей матери. «Отец, пахан, значит, кинул маханю. Так, из-за одной профурсетки. Вечно подолом вертела. Даже на меня, пацана, глаз положила. Честная пионерская. Если бы я захотел, только захотел. А отец был совсем не такой». «Вот честная пионерская, под салютом всех вождей!» «Вождь у нас был один, и отец тоже. Можно ли говорить про него такое?» «Оказалось, что можно. Мама всячески поддерживала легенду, в которую я мало верил. Она достала из ящика зрелищное подтверждение, фотографию, где отец сидел в обнимку с тетей Зиной. Косоворотка разъехалась на жирафье отцовской шее, а она, профурсетка, сидела с задранным подолом легкого летнего платья, выставив свои длинные, совсем голые ноги, и нагло улыбалась, совсем как тогда, когда я посмотрел на ее ноги, и не на фото, а на самом деле. «Смотри, сынок, любуйся, чтобы ты никогда не посмел сказать матери, что она лишила тебя отца, сделала безбатченкой». На снимке отец точно так же, как его дама, открыто улыбался в объектив. «Значит, они были не одни, кто-то их снимал, возможно, тот же Суховеев». «А я и говорю», — сутенер подсовывал, — «вот и документальное свидетельство». Снимок пары, сидящей в реденькой подмосковной рощице, вовсе ни о чем не свидетельствовал. Тем не менее, я говорил и говорил. Отец бросил маму, то есть фактически они разошлись по доброму согласию. Где он теперь, не знаю и не хочу. А сам не верил в то, что говорю. Хотя со временем, как говорил отец, учитель так долго вдалбливал свой предмет ученикам, что сам выучил. Отсутствие логики в словах матери уже не казалось мне таким страшным. Не веришь и правильно делаешь. Материалов никаких и не будет. На такого кристально чистого человека... Кристально чистый, который за капрами, с профурсеткой, но это уже про другое. В последний раз я смотрю на капры. Сакраментальное фото плюхнулось в чемодан. Как же неопровержимое свидетельство измены. Мы уезжаем насовсем. Это понимает даже наш пес. Он воет и повизгивает, точно хочет рассказать, как мы с ним предали хозяина. Не унеси я ключ, не приведи Малик отца к этому адресу. Может быть, ничего бы и не было. Малик служит и вертит хвостом. Виноват, как и я. Оба мы двурушники, оба предатели, особенно я, потому что бросаю такого преданного пса. Мама сказала, что мы не можем взять его с собой, пока не выяснится, на каком мы сами свете. Вот выяснится, я приеду за Маликом, оставить пока у кого-нибудь. Никто не приходит меня провожать, и маму тоже. Друзья и подчиненные, какие теперь друзья, а тем более подчиненные. Когда уезжал Юрка, мать не велела мне его провожать. Значит так, не надо этого. А отец, который тогда еще был с нами, отозвался из угла. «Пусть идет, не презирать же ему себя потом всю жизнь». Но я не пошел, потому что Юрка не захотел. И без тебя весело. Теперь я говорю ребятам его фразу. Так что провожает нас один Малик. Он привязан к крыльцу крепким ремнем, вертится из стороны в сторону, но удавка настигает его повсюду. Кажется, что даже черное пятно перемещается с одной стороны его морды на другую. Так он наклоняет морду, чтобы видеть обоих хозяев. И ни один из нас не реагирует на его визг. Что мы можем сделать? Он рвется к нам, выносящим вещи из квартиры. Той самой, зам управляющего, а потом директора кинотеатра. Он бросается к нам, но ошейник, как удавка, дергает его назад, и он шлепается о доски крыльца своим тяжеленьким телом. Мы его хорошо кормили. Было чем, слава Богу. Мы удаляемся от родного порога, точнее, ведомственного дома, закрепленного за нами на время работы в тресте. И Малик делает рывок вслед. Удавка отбрасывать его назад, к дверям, ключи от которых мы только что навсегда передали коменданту. Удавка захлестывает его так, что бедный пес не может даже лаять, только воет придушенным голосом. На губах у него выступает мыльная пена, как у отца на бритве. Было время, когда мы с мамой боялись, что отец покончит с собой, и прятали бритву. А папа смеялся и хлопал меня по плечу. «Мы еще поживем». Пожили. Теперь я хлопаю по спине Малика и быстро-быстро убегаю, чтобы прервать затянувшееся расставание, ибо оно превращается в издевательство над животным, которое мы бросаем на производство судьбы, как говорит мама. Судьба играет человеком, она изменчива всегда, то вознесет его высоко, то мирно бросит без стыда. Я не помню, какое слово пел папа, мирно или мерно в этой старой песне. И то, и другое верно. Все проходит как будто мирно и мерно. Судьба то производит вверх, то бросает вниз, без всякого стыда. Хотя мы с матерью стыдимся тех, кто видит, как мы уезжаем, сбегаем, оставляя бедного пса. Мы удаляемся, а он в полном отчаянии растягивается на серых казенных досках крыльца, похожего на эшафот. Я оглядываюсь и вижу, как темное пятно медленно растекается вокруг белой фигурки. Он не раз писал под себя, когда мы появлялись, возвращаясь с курорта, от восторга, что горе разлуки позади. Мы возвращались, а теперь уже не вернемся. Я знаю это и не могу смотреть в глаза псу. Издалека маленьких черных глаз Малика не видно. Я вижу только, как блестит пятно, растекающееся все шире и шире. Мы не могли взять его с собой, не знали, где мы будем жить сами. Потом, на оккупированной территории, я вспоминал Малика и радовался, что пес не остался с нами. Собака не умеет так приспосабливаться, как человек. ко всему. Он может бросить животное, зарезать, съесть. Ему нужно жить, и он будет набрасывать удавку не собаке, не волку, не зверю, а себе, голодному, не врагу, а своему. Немцы уничтожали чужих, мы своих. Свои полицаи были хуже немцев, украинские, но по городу разъезжали на низеньких лошадках в немецких галифе, подшитых кожей, и калмыцкие всадники. Шагали в баню солдаты русской освободительной армии, власовцы, бывшие пленные, не пожелавшие подыхать с голода в лагерях. А по соседству с нами поляк Юрковский кутил с немцами. Он, как и Федька, гулял с достатка от продажи штифеля. Он, как и мы с мамой, отправил в бараки жену-еврейку и дочь-полукровку. Он носил им пищу, но не посмел вывести, как это сделали многие, в том числе и я. И выкупить не захотел, хотя имелись такие возможности. Он пил, гулял, а его вторая дочь уходила из дому в сопровождении лихих офицеров. Первую он в свое время не сообразил записать как следует. Все хотел расстаться с нашим городом, с быдлом, которое его окружало. Потом остался, и новую дочь уже записал нейтрально, полькой. И все это после того, как в 1939-м в Варшаве он уже сдал еврейских родственников гетто, знал, чем это кончается. Мог он написать донос? Вряд ли. Уж очень переживал развал своей семьи, чтобы рушить другую. Слишком сильно укорял себя за гибель жены и дочери, которые находились там же, где моя бабушка и тетя. Он приходил к нам пьяненький и добрый, приносил еду, называл себя предателем, чувствовал это, как я по отношению к отцу, про которого твердил заученную легенду, но знал правду. Страх за то, что будет, что случится с тобой, не с кем-нибудь, а с тобой лично, порождал предательство. Вернувшись в родной город, мы с мамой отправились в свой дом, благо он находился недалеко от вокзала. Я нажал знакомую белую кнопку, и по всей квартире побежали привычные трели звонка. «Интересно, где живет тетка, в своей маленькой или в нашей?» Дверь отворил муж младшенькой. Отворил, но цепочки не снял. «Вы с ума сошли, у нас же дети!» Я стоял на площадке, замотанный детским шарфом, но я был не в счет. «Но решения еще нет, нет материалов и не будет», — мама торопилась сказать эти жалкие слова. Материалов не было. Но тяжелая мрачная дверь нашей квартиры захлопнулась. Мы сидели на косогоре у зеленых железных ворот. Мать замолчала, и стало слышно, как жужжал не то шмель, не то муха, огромная и жирная, прилетевшая оттуда, где находился отец –